В ночное небо неожиданно вторгся дракон головой вперед. Однорогое создание состояло из белого света и по величине выглядело не меньше ночного неба. И в то же время дракон не показал все свое тело. Оставалось неясным, имел ли он шею, но, похоже, очертание таковое вытянулось к поверхности, словно разрывая небеса. Все, что можно было разобрать, морду с гигантской зияющей пастью и шееобразную область, раскинувшуюся за ней в два раза дальше. Но этого вполне достаточно. С неистовым звуком ветра, который походил скорее на стон целого мира, дракон вытянул голову вниз. Он растянулся недалеко, но для такого массивного дракона этого было достаточно, чтобы достичь поверхности. Его челюсти пожрали свою воздушную пищу. Она состояла из шести объектов, летящих вниз, как маленькие черные рыбки. Им было некуда сбежать, потому что громадные размеры этого монстра – оружие само по себе. Клыки и язык света раздавили ту пищу сверху, словно на нее обрушилось само небо. Это вызвало взрыв, соперничающий с белым светом, но... массивные челюсти захлопнулись, и это все. Словно спускаясь к земле, голова светового дракона поблекла. Он просто исчез, будто говоря, что его присутствие не было особо впечатляющим. Свет подчинился тьме и потускнел, но остаточное изображение дракона оставалось в небе еще несколько секунд. И после этого от еды ничего не осталось, даже взрыва или обломков. Но в то же время появилось кое-что новое. Это был звук, прибывающий с восточного неба. Объемное звучание пришло не само. Металлические удары повторились снова и снова, словно общаясь друг с другом. То были звуки битвы, которую затеяли летящие на огромной скорости. Непрерывные звуки высотного сражения надвигались, не скрывая шума, вызванного столкновением сил. Все стоящие на поле боя начали замечать звуки и глянули в ночное небо. Среди них были и автоматические куклы, ухаживающие за ранеными, сами раненые, растительные существа, высвобождающие их усталость, и девушка, которая выстрелила в небо дракона из света. Они все взирали на восток, и кое-кто произнес: «Приближается. Черное солнце? Нет», — сказал кто-то другой. «Ответ. Пришло время все уладить с пятым гиром, отбросившим собственную человечность, с машиной, обезумевшей от мучительной попытки защитить людей, и с тем, кто унаследовал это все». Черное солнце не пропустил врага, настигающего сзади. Он знал, что это происходит из-за того, что до него уже несколько раз доносились крики механических детищ. Когда дочернему аппарату приказывали умереть, он посылал перед смертью отсчет о завершении задания. Но когда его просто разрушали, в ответ отправлялся лишь звук помех. Для машин разрушение перед завершением данной миссии равносильно отрицанию собственного бытия. И носитель того отрицания приближался по прямой линии. Он помнил того врага. Он встречался с его невидимой формой как раз перед выходом из океана. Черное солнце помнило очертания того ветра. Они были знакомы, но не потому, что он видел их ранее. Его запечатанные воспоминания, словно просачиваясь наружу, указывали на существование какой-то записи прошлого. Они говорили ему, что дракон уже встречал этого врага раньше. Однако у него была цель – достичь знакомого запаха на западе. Вероятно, это было оружие, которое однажды его победило. И поэтому Черное Солнце поспешил на запад. Он также послал трех механических драконов среднего размера навстречу нагоняющему врагу, как своих последних стражей, но вскоре заметил кое-что странное. Как только он ускорился вперед, до него донеслись помехи. А именно, два возмущения помех. Его задние слуховые устройства уловили причину помех. Молния. Сквозь небо позади него пронеслись вспышки молнии и породили два чудовищных взрыва. Черное солнце посчитал знакомым и это. Его обуяла странная уверенность, что он встречал всего одного механического дракона, который атаковал подобным образом. Он также не сомневался, что громадный дракон, созданный ему в пару, был ориентирован на сражение и чрезвычайно опасен. Ранее он носил огромную пушку, но сейчас, похоже, сражался без нее. «Но почему?» – подумал он. «Почему я это помню, несмотря на отсутствие воспоминаний?» Черное солнце не знал. Его создали для защиты людей, так почему же он сражался с таким опасным драконом? Почему он проиграл тот бой? Почему потерял воспоминания? И почему решил эволюционировать? Почему его побуждение выискивать те знакомые запахи настолько сильно? И за всеми вопросами, за его конечной точкой и за его победой, будут ли его ждать люди? Создая он мир, где сможет их защищать, похвалят ли они его? Те люди теперь ушли, и Черное Солнце не знал почему, но думал, что они должны где-то быть. Ему предначертано их защищать, и он существовал, а значит, люди, которых он должен защищать, тоже должны существовать. Такова была логика его мыслей. За шквалом молнии он увидел знакомую и в то же время забытую форму. Ей оказался небольшой бело-голубой механический дракон. Этот враг мал, но опасен. Черное солнце желал устранения знакомого чувства вместе с утраченными воспоминаниями. Это избавит его от ненужных мыслей, но он не мог позабыть того, чего сперва не вспомнил. И в этот момент Черное солнце пришел к определенному ответу. Он отыскал причину своей эволюции. Ей являлся тот враг. Он снабдил свой высоковероятный вывод определителем «скорее всего» и поднял внутренний приоритет этого противника. Он установил знакомый запах на западе и знакомый запах, преследующий его, на одинаковый уровень приоритетов. Отсюда Черное Солнце впервые вошел в режим боевой мобильности. Он перехватит этого врага. Даже торопясь на запад, он перехватит прошлое. Черное Солнце приказал последнему механическому дракону протаранить врага, продолжая избегать молнии и принимая собственное намерение сражаться. Он осознанно признал это намерение, и все его тело ответило. Бронированные пластины открылись, представляя каждую основную, вторичную и даже субвторичную пушку, а его моторы послали смазочный материал и по максимуму запустили радиаторы. Наконец он поднял выходную мощь, поддерживающую одну вещь, которая определенно взята из его мира. Половину концептуального ядра. До тех пор, пока у него есть это, половина правды на его стороне. Его мощь циркулировала через все тело. «Все пушки на полную мощность! Войти в сверхскоростной режим!» Черное солнце начал движение, чтобы победить врага.